Глава вторая. Сражение за Ладогу. Ладожцы спасают мечника. Песнь Скальда. Месть хозяина и хозяйки воды. А Скальд делает ноги. Выступление Гунтера в Альдагу. Ловушка в Граде. Единоборство Рарага и Гунтера. Ольга и Лоденбьорна. Старый Уго просит о смерти. Известие Сивера. Вторым движением викинг ударом в плечевой сустав выбил нож и тут же упал сам, пронзенный стрелой. Оглушенный Вепс уже не видел, как викингов с разных сторон полетели стрелы, пробивая с близкого расстояния даже их неуязвимую броню. Корчась от боли, первый викинг рухнул на склон, судорожно стараясь схватиться за торчащие коренья. Двое оставшихся норманов стали спиной друг к другу, прикрывшись щитами. Двое воинов славен подскочили с обнаженными мечами. Началась отчаянная рубка. Вот тело еще одного викинга рухнуло и покатилось на дно оврага, а отдельно покатилась его голова в стальном тяжелом шлеме с маской. А еще через мгновение пал последний из преследователей. «Ну вот, Вепс, теперь ты снова охотник, а не дичь», проговорил невысокий славянский воин, склонившись над раненым и стараясь привести его в чувство. «Брат, да ты ранен! И, похоже, у тебя вывих», — заключил воин, быстро ощупав мечника. Он вдруг сильно нажал на плечевой сустав пальцами одной руки, а другой чуть повернул и одновременно потянул на себя руку Хабука, который от этого дернулся и застонал. «Ну вот, брат, вставить плечо – ерунда!» – улыбаясь, обратился он к мечнику, который открыл глаза. Выше по тропе раздвинулись кусты, и двое вооруженных ладожцев направились по тропе мимо лежащего мечника на противоположную сторону оврага. «Стой! Эй, Са, нельзя! Там Каума, могила, Сурм, смерть!» Путая от волнения и боли славянские и вепские слова, скороговоркой заговорил, с трудом поднимаясь на локтях, пришедший в себя молодой охотник. «Ты, мечник, толком говори, что стряслось!» — спокойно спросил по-вепски пожилой ладожанин с внимательными очами, подходя к лежащему Хабуку и помогая ему встать. Добродушные тоны, родная вепская речь в самом деле немного успокоили Хабука. Он рассказал все. «Так», — молвил статный высокий славен, — «не зря таможенная служба на Сясе доложила о проходе трех нурманских драккаров, один из которых с медвежьей головой. Выходит, это таки наш старый знакомый Лоденбьерн пожаловал и почище прежнего разбой устроил. Вот что, друзья, нам нужно разделиться. Ты, Айер, и ты, Скоморох, борзо доставите князю весть об опасности, а мы с Молчаном останемся приглядывать за викингами. Только что делать с раненым Вепсом? Видите, его начинает бить озноб, это из-за раны, ему бы отлежаться в тепле», – озабоченно промолвил начальник изведывателей. «Я знаю, где живет шаман Тайгин. Это недалеко отсюда», – молвил пожилой Айер. «Только мы ведь срочно должны упредить князя, иначе викинги его убьют». Вверху бушевал ветер, мотая кроны деревьев из стороны в сторону так, что они скрипели от натуги, сопротивляясь его мощи. Мишата прислушался к вою ветра, как будто ждал от него подсказки, как поступить. Наверное, ветер все же что-то сказал изведывателю на своем языке, и Мишата уверенно решил. «Сделаем так. Ты, Скоморох, мчишься, что есть духу, в Ладогу, а ты, Айр, отведешь Хабука к шаману и пойдешь вслед за Скоморохом. Там поступите в распоряжение князя и воеводы». «Хорошо», — ответил старый изведыватель. «Это почти по дороге. Да хранят вас лесные боги». Воины тайной службы разделились. Двое скрытно пошли к порогам Сяси. Скоморох наперегонки с ветром помчался в Ладогу, а следопыт, поддерживая раненого охотника, двинулся по тропке. Избушка шамана прилепилась к самой лесной опушке, где совсем рядом протекал неугомонный ручей. Когда следопыт опустил Хабука на широкую лаву под пучками душистых трав, привязанных к протянутой под низким потолком верви, стало видно, как трудно ему дался этот небольшой переход. На челе блестели капли пота, очи то и дело мутнели, видимо, сознание цеплялось за явь, как утопающий за скользкое бревно. Худощавый и невысокий, почти весь седой, но с молодыми искрящимися очами шаман внимательно поглядел на молодого мечника, потом на Айера. «Помоги-ка мне его раздеть», — велел он. Оглядел всего, ощупал, о чем-то задумался на время, а потом решительно изрек. «Хабук останется здесь. Лодыжку я сейчас на место поставлю, но главное, жарится в груди поселилась. Коли не прогнать, то и помереть недолго. Она человека в 3-4 дня сжечь может. Будем, супротив нее, с тобой, мечник, вместе бороться». «Что ж, Хабук, мне пора уходить. Тайген тебе поможет, но ты и сам старайся». «А кто тебе сказал, что он сам? Не один он», — строго молвил шаман, глядя на мечника и попутно ощупывая чуткими пальцами его лодыжку. «Как-то не один он, не уразумел я», — спросил пожилой следопыт. «Ты следы читать обучен, а я, брат Айер, души человеческие зрю, как ты следы. У твоего молодого сотоварища охорона надежная имеется, душа женская, она его от смерти хранит. Нет лучшего оберега, чем любимая женщина, оттого и зовется она берегиней». Раненый мечник не все понял в быстром говоре старика с молодыми глазами, но ему вдруг вспомнилось, как стрела из лука викинга впилась в ствол дерева как раз над его головой. Может, и правда душа его любимой чирает и отвела тогда стрелу, потом привела спасителей, а теперь поручила шаману. До обеда ждал разгневанный Гунтер возвращения лучших своих гребцов, но вернулись только двое с пустыми руками. «Мы догнали лодку, конунг, но в ней никого не было», — мрачно доложил старший из гребцов. «Я велел троим осмотреть внимательно окрестности, но надежды мало». «Что теперь будем делать?» — угрюмо воззрился Гунтер на Лоденбьерна. «Мы пришли сюда убить Рерига и его воеводу. Если мы этого не сделаем, то погубим все планы моего отца. Как же вы этого не поймете?» Конунг в ярости заходил перед Ярлом и Аскальдом туда-сюда. «Посланник мертв, поэтому мы должны выступить сами. Сделаем так, как говорил этот Славен. Ночью незаметно войдем в Альдагу, а уж там заставим любого, кто попадется, указать нам терема Рерига и его воеводы. Ты послал к Хродгейру, который сидит по ту сторону порога, чтобы он со своими людьми шел сюда?» «Гунтер, без проводника и своих людей в Альдаге нас просто перебьют. Я не боюсь смерти, но мы погибнем зря», — возразил Лоденбьерн. «Нам нужно уходить за пороги как можно быстрее, иначе воины Рерика нас уничтожат. Я сражался с Реригами и потерял почти половину своих людей, хотя Реригов было втрое меньше, втрое. Это не арабы, не римляне и даже не франки. Надо уходить. Поэтому я еще не посылал никого за людьми Хродгейра. Они присоединятся к нам, когда мы пойдем через пороги». «Ярл прав, конунг», — мотнул головой Аскальд. «Раз наши воины не нашли того, кто убил посланника, то Рерик, наверное, уже знает все, и скоро здесь будут его воины. Нам надо уходить сейчас, немедленно». «Нет!» — в который раз вскочил разгневанный конунг. «Мы никого не боимся. Мы викинги, короли заливов, и нам должен покориться каждый. Победа или смерть?» Заладили оба, что это был человек Рерика, и Рерик уже все о нас знает. Если бы это было так, его воины уже появились бы здесь. Это мог быть кто угодно. Он убил наших людей и посланника случайно, и, поняв, что нас много, скрылся, и более ничего. А вы уже напуганы так, что боитесь собственной тени». Конунг снова нервно заходил перед понурыми спорщиками. «Лодин Бьорн!» — с угрозой в голосе промолвил Гунтер. «Немедленно отправь человека Хродгейру. Пусть он спускается с порога вместе со своими людьми и не тащит с собой добычу. Нам сейчас не до этого!» — велел Конунг, зная, что викинги накануне захватили богатую купеческую ладью, шедшую с верховьев Сяси. «Временное отступление не есть поражение», — неуверенно возразил осторожный Аскальд. Но разъяренный молодой конунг был неумолим. Он был готов зарубить каждого, кто воспротивится его воле. Несколько раз Гунтер и Лодин Бьорн хватались за мечи. Кормчим и старому Угу едва удавалось удержать их от рубки. Опытный ярл наконец понял, что если продолжится спор, то, разделившись, воины тут же ринутся в жестокую рубку друг с другом. Поэтому он все-таки согласился с конунгом идти на Альдагу и тут же отправил молодого быстроногого воина к Хродгейру с приказом немедленно присоединяться к основному отряду. «Аскальд, зажги своим горячим словом сердца моих воинов для славной битвы!» Невольно переходя на высокопарность, сказал молодой конунг, когда они уже разожгли костры и поели. «Воины славного Одина, ждущего вас, своих верных сынов, в священной Вальгалле!» — заговорил нараспев Аскальд. «Вы могучие и сильны, как никто на бренной земле, что есть наше временное пристанище. Вспомните наших славных и непобедимых предков, которые держали своими клинками в страхе все народы. Вспомните, что вы сыны не знающего страха Тюра, лишившегося своей правой руки от пасти волка Фенрира, рожденного на погибель богам. Единственная рука Тюра предназначена только для того, чтобы держать меч». Распевная, текучая, как вода в ручье, речь Скальда завораживала, заряжала викингов силой и уверенностью, их очи загорались внутренним огнем, спины распрямлялись, а грудь расширялась от гордости за себя и своих великих предков-завоевателей. Даже суровое лицо молодого конунга выглядело растроганным, а седую бороду Лодин Бьорна смочила восторженная слеза. Ветер над деревьями сердился все больше. Молодой викинг быстрым шагом шел по берегу, отворачиваясь от злых нападок ветра, что дул вдоль по руслу Сяси, как по огромной трубе. Хозяин воды Ведени Жант и хозяйка воды Ведены Маг, не на шутку разгневанные, сердито плескали на пришельца брызгами, как будто хотели схватить его за ноги своими мокрыми перстами. Когда же викинг достиг громко ворчащего сердитого порога, то невольно остановился. С грохотом, злобно закручивая воду в каменном котле, вспенивая ее и швыряя на берег, неведомые водяные силы в ярости иногда выхватывали крупную гальку или целые камни и швыряли их в клокочущий водоворот. Молодой Нурман пребывал в раздумье. Пройти по узкой, местами подмытой тропе у самого порога или обойти дальше лесом через сильно заросшую колючим кустарником малохоженую дорожку. Ярл повелел идти как можно быстрее, вспомнил посыльный, и решительно шагнул к краю бушующего порога. Подмытая рекой земля вдруг обрушилась под ногой. Воин, спасаясь, наступил на скользкий камень, не удержался и, беспомощно замахав руками, полетел прямо в грохочущий водоворот порогов. Облаченный в броню и оглушенный падением, он не смог всплыть. Вернее, хозяин с хозяйкой воды не дали ему этого сделать. Они играли с ним, как с безвольной щепкой, швыряя о камни и затягивая в глубину, дожидаясь, пока злой чужак перестанет трепыхаться. И тогда только мощной волной выбросили на берег его бездыханное тело, чтоб не оскверняло оно своим присутствием священной чистоты воды. Похоже, ленивый Хротгайр не хочет покидать теплые избушки и хорошую добычу, — раздраженно проворчал конунг спустя время. — Давай-ка, Аскальд, пойди, поторопи их и скажи то, что ты сказал сейчас воинам. Конунг, я сделаю это с радостью, но вдруг Хротгайр или кто-то из его людей не захочет слушать меня, ведь неизвестно, почему он не выполняет твоего приказа. Разреши мне взять 5 воинов, которые подтвердят тем 30, что я действую от твоего имени, или, если нужно будет связать непокорных или казнить их, то я это сделаю по твоему слову. Пусть будет так. Кто против моей воли, тот должен быть покаран, строго произнес молодой конунг. Певец с 5 воинами, которых он выбрал из своих близких друзей, быстрым шагом викингов двинулся вверх по течению Сяси к месту, где стояла застава Хротгайра. Чуткий певец с облегчением покинул лагерь Гунтера, потому что с самого утра ощущал опасность, которая невидимым покрывалом нависла над всеми. А когда часть воинов, посланных в погоню за неизвестными убийцами, вернулась ни с чем, а остальные бесследно исчезли, он больше не сомневался. «Нужно быстрее делать ноги!» Угрожающий рев порога стал слышен еще издали. Вместе с этим необычным шумом в душу все более проникала тревога, а в верхушках деревьев все сильнее бушевал ветер, гнавший тяжелые темные облака по небесной реке. Викинги то и дело оглядывались по сторонам, держа оружие наготове. «Знаешь, Скальд, у меня такое ощущение, как будто за нами все время наблюдают чужие холодные глаза», — проговорил Хродульф, самый близкий из друзей певца. «Ты только сейчас почувствовал опасность, а я ее чую давно», — проникновенно ответствовал певец, обведя внимательным взором своих друзей. «Мы все живы до сих пор только потому, что я, Скальд, певец богов. Они ведут меня, а я выведу вас из смертельной ловушки. Но нужно быть очень внимательными, смотреть во все глаза и слушать во все уши». «Стойте! Впереди кто-то затаился за камнями у самого берега», — предостерегающе поднял руку шедший впереди воин. Все замерли и снова оглянулись вокруг. Потом, прикрываясь щитами, осторожно двинулись к воде. «Скальд, да это же тот посыльный, которого Гунтер отправил к Хротгайру!» — воскликнул, перекрывая шум порога, Хродульф. «Ух, и помолотило его, будто через каменные жернова пропустили. Да я его только по кольчуге и узнал», — подтвердил Хродульф. «Видать, убили, а потом сбросили в водоворот, а его потом сюда водой вынесла», — предположил третий. «Я вам только что о том сказал. Все, кто остался там, в смертельной ловушке», — снова с жаром заговорил Скальд. «Туда?» — он махнул в сторону ревущего порога. «Им не пройти на драккарах, а там», — он указал рукой назад, — «их ждут воины Рерика. Даже если Гунтеру и Лоденбьерну удастся дойти до Альдаги, то там их уничтожат. Мы вырвались чудом. Нас спас сам великий Один. Назад пути нет. Нельзя идти против воли Одина. Поэтому вы должны поддерживать меня во всем, что я буду говорить, когда придем к Хротгайру. Тогда все вы станете настоящими ярлами, и вам будут служить многие храбрые воины. Вперед! Исполним волю нашего бога!» Поутру викинги Гунтера, так и не дождавшись ни Хротгайра с его людьми, ни Аскальда, ни вчерашних 3 гребцов, исполнились еще большей тревоги. По велению конунга, они, оставив у драккаров небольшую охрану во главе со старым Уго, направились к заходу, чтобы, пройдя через лес, выйти к граду, который они называли Альдага. По пути, не зная точно дороги, они вышли к болоту. Пришлось его обходить, а потом пробираться через чащобу и овраги. конце концов, к исходу дня, после долгих блужданий, подошли к берегу Волхова. Дождавшись темноты, стараясь не создавать лишнего шума, викинги беспрепятственно прошли до самой лодочной пристани. Разных лодок, от самых маленьких до больших купеческих, как и говорил посланник Гореваты, было предостаточно. Сильный низовой ветер, несущиеся по небу густые черные облака делали светлую северную ночь темнее, а небо, казалось, вот-вот разверзнется дождем. «Хорошая ночь», – прошептал конунг, когда викинги, слившись с тенью какого-то длинного строения, прикидывали, какие из стоящих у причала лодий сподручнее использовать для переправы. «Сильный ветер и темнота помогают нам». Они напряженно вглядывались в темные очертания града. Вдруг Лоденбьерн радостно дернул Гунтера за рукав. «Горит, конунг, в граде горит! Это знак!» «Пора! К переправе!» – скомандовал Гунтер, и викинги стали переплывать в лодках на левый берег. Из прибрежных кустов появились двое. «Вы люди посланника боярина Гореваты? Где он?» – спросил один из них по-нурмански. «Он погиб», – коротко ответил Гунтер. «А вы кто?» «Мы ваши проводники», – успокоил тот же голос. Дождавшись, когда все переправились, ладожане повели викингов к крепостным воротам. За полсотни шагов, сделав знак остановиться, ладожане сами пошли к воротам. Они что-то крикнули охоронцу, но все более усиливающийся ветер срывал слова с уст и уносил прочь. «Скорее!» – поторопил ладожанин, возвращаясь. «Входите тихо через калитку, только быстрее. Старайтесь меньше железом звякать, и сразу двинемся к княжескому терему». «Я иду со своим отрядом к терему конунга, а он, – Гунтер указал на Лоденбьерна, – к терему воеводы». Ладожанин согласно кивнул. «Твоих людей, – повернулся он к косматому медведю, – проведет Айер». Пока просачивались через калитку и собирались внутри крепости перед воротами, рыжий и плотный ладожанин, похожий на франка, молча ждал. «Мы готовы, веди», — решительно сказал молодой конунг, оглядев своих воинов. Проводник быстро двинулся по мощенной бревнами и огражденной бревенчатыми же частоколами улице. «Толково сделано», — отметил про себя Гунтер. «Если нападающие одолеют ворота, то здесь их может остановить даже небольшой отряд, а из-за частокола на головы вошедших обрушить что угодно – камни, бревна, стрелы, копья». От этой мысли конунгу стало не по себе, но за бревенчатым частоколом ничего не было слышно, только ветер ярился в предрассветном небе. Улица-коридор свернула вправо, и за ее поворотом в сероватом свете наступающего утра конунг увидел выстроившихся на площади воинов. «Гунтер!» – громко, чтобы перекрыть шум ветра, проговорил безбородый высокий воин с длинными усами, стоявший перед строем ладожан. «Ты хотел убить меня спящим, а это не по-воински!» «Мы легко могли искрошить вас в засаде, но мы тем и отличаемся от вас, что не бьем лежащих и в спину. Я Рарок, князь новгородский, предлагаю тебе честный поединок, конунг Гунтер. Или ты можешь сражаться только с мирными охотниками и рыбаками? Вы пришли на нашу землю и разграбили ее». «Теперь держите ответ за это перед нашими мечами!» Обида на миг ослепила надменного нурмана. Он зарычал, скрипнул зубами и рванулся вперед, желая скрестить с обидчиком свой победный меч. Гунтер владел мечом лучше любого из своих подчиненных и поэтому верил в свою победу. Два конунга схватились в единоборстве. Вначале викинг обрушил на руса ряд своих неожиданных, коварных и стремительных ударов. Ни одному из его противников еще не удалось удавалось выдержать смертоносного града, но Рарак каким-то неведомым образом сумел устоять перед натиском Гунтера. Зачарованные необычным поединком воины той и другой стороны следили восхищенными очами за схваткой конунгов. Рарак ощутил силу противника, приноровился к ее всплескам и спадам и неотрывно слил свои движения с движениями викинга в одну волну. Вот еще один молниеносный рубящий удар Нурмана слева, сверху, наискосок. Рус успел одновременно с ударом врага подсесть, прикрывшись щитом и сглаживая удар чуть левее и вниз, а затем, устремившись к викингу, подставил под его меч почти у рукояти нижнюю треть своего меча и, привставая, резко послал его вверх. Клинок викинга отлетел в сторону и глухо стукнуло деревянный настил площади. «Сдавайся, конунг, или я убью тебя!» — крикнул Рарак. Гунтер беспомощно оглянулся по сторонам и покорно опустил щит. Рарак тоже опустил меч и щит. И в этот миг правая рука Нурмана с зажатым в ней ножом молниеносно взметнулась к незащищенному маской, как у большинства рарожичей лику князя руссов. Никто не успел даже вскрикнуть, не то что упредить коварный поступок викинга. Что случилось в последнее мгновение, тоже никто не понял. Только послышался скрежет металла о металл. От шлема брызнули искры, и князь упал вперед, сбивая с ног противника. И Раражич, и викинги разом охнули, но конунг и князь почти одновременно вскочили на ноги. Рарак был невредим. Он успел повернуть и опустить голову, и удар ножа вскользь пришелся по шлему. Просто от мощного толчка он потерял равновесие. Под маской викинга не была видна его злорадная усмешка, но славянский князь ощутил ее. Гунтеру викинги тут же подали его меч, и двое крепких воинов прикрыли своего конунга, ощетинившись один мечом, а другой топором. Но это уже не имело значения. Подлый поступок врага воспламенил во вражеском князе огонь праведной ярии, и ни два, ни пять самых лучших нурманских воинов уже не могли спасти своего вожака. Рарак с рыком рванулся вперед, отбросив мешающий щит. Вместо него он извлек из ножен свой длинный кинжал и, орудуя двумя вооруженными руками, врезался в троицу викингов. Топор вместе с отрубленным по локоть рукой упал на бревна мостовой. Тем же невидимым глазу движением меча голова второго Нурмана была отделена от туловища. Вклинившись левым плечом между еще не успевшими рухнуть телами защитников конунга, Рарак вогнал свой длинный кинжал в грудь Гунтера с такой быстротой и легкостью, будто тот был защищен не кольчугой, а простой рубахой. «Он берсерк!» – простонал, падая с выпученными одновременно от удивления и боли очами конунг Гунтер. Но сказанное им заглушил раскат грома, и вслед за ним ударили о бревенчатый настил первые крупные капли дождя. Рарак же, не останавливаясь, смертоносной мельницей пошел сквозь ряды оторопевших викингов. «Перун дает нам свой знак!» Перекрывая шум дождя и звон мечей, закричали вооруженные раражичи: «Слава Перуну!» Они тоже яростно заработали своими клинками, и викинги, не в силах устоять против этого напора, стали отступать по скользким от дождя и крови бревнам настила. «Эй ты, когда наш черед?» — спросил Лодин Бьорну пожилого ладожанина, которого рыжий назвал Айером. «Сейчас узнаю», — молвил Айер и скрылся за калиткой. Вскоре заскрипели засовы и петли, ворота открылись, и из них стали быстро выбегать викинги и строиться в боевой порядок. «Чего это они вернулись?» — озадаченно возрились воины на ярла, который и сам ничего не мог понять. Сверкнула молния, и раздался мощный раскат грома. После яркой вспышки ни у кого из воинов Ярла не осталось сомнения, что перед ними в самом деле викинги со знакомыми красно-черными щитами в нормандских шлемах с масками на лицах. «Неужели великий конунг Олаф справился со славянами и теперь идет к нам на помощь?» — радостно воскликнул Лоденбьорн. «Это не наши!» — крикнул низкорослый Ларри, который соображал быстрее других. Неведомые викинги молча завершили построение. «Вы кто такие?» — начиная все больше тревожиться, прокричал во всю свою простуженную глотку Лоденбьорн. «Ты косматый медведь!» — ответил стоящий впереди строя высокий широкоплечий воин на нормандском. «Я тот самый новгородский воевода, которого ты пришел убить, а это нормандская часть моей дружины, потому что, говорят, ты не любишь воевать с раражичами!» Лоденбьорн опешил от того, что голос, показавшийся знакомым, назвал его по имени, но еще больше впал в растерянность от вмиг переменившегося расклада сил. Оба нурманских отряда двинулись навстречу друг другу, ощетинившись копьями и прикрывшись щитами. Растерянность воинов Ярла перед появлением своих собратьев на вражеской стороне была на руку защитникам града. Воевода Ольг с яростным воплем устремился на вражеский строй. За ним последовали отчаянные ладожские викинги. Завязался кровавый бой. С этого мгновения никто уже не замечал ни раскатов грома, ни первых струй сильного дождя, что полился из разверзнувшихся хлябей сварги. «Тори и Хради, прочь с дороги! Мне нужен косматый!» — грозно рыкнул воевода на опешивших от знакомого голоса воинов Ярла. Отведя меч Хради скользящим ударом, Ольг зашагнул вправо и так толкнул своим щитом, навалившись на него крепким плечом, что викинг отлетел в сторону, опрокинув Тори. «Клянусь моим топором!» — завизжал в страхе Фридмунд. «Это беловолосый, которого я убил 4 года тому! Он...» Меч воевода отточенным соколиным ударом снес его голову, не дав закончить речь. Железным клином врезались ладожские нурманы и славяне в ряды викингов. И острием этого клина был Ольг, которому казалось, что вместе с ним, слева и справа, снова, как у берега эстов, на Драккаре сражаются все его прежние друзья, а не только Бобрец, Шульга и Окунь. Только тогда на медведе за спиной не было столь опытных воинов, и в нем самом не было той праведной силы рода, что кипела сейчас». Наконец он пробился к Ярлу, который крупной статью выделялся среди прочих викингов, и скрестил с ним свой сыплющий искры меч. «Ты узнал меня, Лоденбьорн?» — прорычал разъяренный кельт. «Да, беловолосый, и сейчас Тор дает мне возможность исправить свою прошлую ошибку и отправить тебя на корм воронам!» — прохрипел Ярл, обрушивая на Ольга свой страшный удар. 4 года тому назад, наверное, победил бы Ярл, но теперь Ольг был другим. Он приобрел не только боевой опыт викингов, но и умение раражичей управлять волнами тела. После ответного сильнейшего удара Ярла воевода чудом, как казалось со стороны, устоял, за мгновение уйдя от неотвратимого удара, успев своим мечом и щитом чуть изменить направление удара Лоденбьорна. Еще несколько движений в единой волне и неожиданный выпад навстречу мощному телу викинга. Меч Ярла рубанул воздух, а его большое тело, не успев остановить движение, налетело на клинок новгородского воеводы. Викинг в горячке ощутил только тупую боль в ребрах и потерял равновесие. Уже во время падения он принял второй рубящий удар кельтского меча. С не меньшей яростью рубились с недавними соратниками по Драккару и друзья воеводы. Едва Тори и Хради вскочили на ноги после толчка Ольга, как пред ними оказались Бобрец и Окунь, и снова как тогда на Драккаре скрестились их клинки, только нынче под ногами не настил медведя, а родная ладожская земля. Шульга схватился с быстрым Ларри. «Что, Ларри, богатство захотел?» — рычал по-нормански хромой ладожанин своему недавнему соседу по веслу. «Сейчас ты вспомнишь и того ладожанина, которого убил сын Хротгайра в день своего десятилетия, и вепских женщин, и детей на сяских порогах, и нашу вам дармовую службу. За все мне ответишь!» Шульга бился неистово, и даже удивительная быстрота говорливого Ларри не могла ему сегодня помочь. Когда викинг рухнул наземь, корчась от боли в предсмертных судорогах, яростный кривич рванулся к следующему сотоварищу, которым оказался Герлайф. Он не раз скрещивал клинок в учебном поединке с Шульгой, но никогда прежде не видел его в состоянии яри и представить не мог, что хромой способен на такую быстроту и силу неотразимых ударов. «Вот тебе за приладожье, за родичей, за сясь, за...» продолжал наступать на оторопевшего викинга разъяренный кривич, вымещая все, что накопилось за 3 года службы у Нурман. К следующему супротивнику Шульга подскочил одновременно с шустрым бобрецом. Они с двух сторон подступили к крупному викингу и остановились на миг в замешательстве. Пред ними был Валуй. «Ты!» — только и смог вымолвить Шульга, все еще держа меч, занесенным для удара. Бой утихал, рассыпавшись на последние мелкие схватки. «Я викинг!» — срываясь на крик, ответил бывший приладожец и ринулся на Шульгу, взмахнув своим боевым топором. Но взмах этот был не столь стремителен, как всегда. «Хочет, чтобы я его убил!» — мелькнула догадка в голове у кривича. Он не стал упреждать удар, а лишь прикрылся щитом и отпрянул назад. Зато бобрец использовал удар Валуя и всем телом рухнул на него, придавив к земле. Валуй упал, а Шульга, став ногой на кисть десницы поверженного, тут же вырвал из нее топор. «Что ж ты, Валуй, землю-то свою грабить пришел?» — спросил бобрец, глядя на лежащего земляка. «Моя семья и дом теперь там», — мрачно молвил Валуй, не поднимая очей. «Убейте меня, и дело с концом». «Да нет, Валуй, пусть тебя приладожцы судят, ты им в очи поглядишь». «Все из-за соломы, он нас на Драккар сосватал», — ответил поверженный, поднимая тяжелый взгляд. «Сам-то погиб, а мы...» «И ты мог пойти вместе с нами, да не захотел, а Ольг-то как раз и привез нас домой». «Он же того, в рубке, на медведе», — начал Валуй и осекся. «Сохранили его боги кельтские и славянские. Теперь он наш воевода. Да вон он сюда идет». Шульга не успел договорить. Молнией взметнулся нож в руке Валуя, и он, подняв кольчугу, ударил себя в живот. Когда подошел воевода, Валуй был еще жив, но уже ничего говорить не мог или не хотел. Помрачнел кельт. Еще один шрам за жизнь бывшего сотоварища лег тяжкой виной на его душу. В живых не оставили никого. Справедливая месть за опустошенные селения вепсов, убийства, грабежи и подлые умыслы против князя и воеводы. Полсотни ладожцев полегли всей кровавой бойне, отдав свои жизни Перуну за дело правое. Белый рарок победил черного ворона, глядя на поверженные тела врагов, молвил Ольг. И так должно быть всегда. Его голос был тверд, хотя в очах отражалась сердечная боль за погибших земляков. «Воевода!» — послышался сзади знакомый голос. «Мишата!» — обернулся Ольг. «А где же Молчун? Жив?» Да вон, с Айром и с Комарохом обнимается. Вижу, что успели они вовремя», — молвил статный изведыватель, оглядывая поле битвы. «Всех, брат, Мишата положили грабителей, до одного!» — обвел Ольг десницы окровавленные окрестья и еще раз с болью глянул на лежащего в нескольких шагах Валуя. «Нет, воевода, не всех!» — покачал головой изведыватель. «Аскальд с тремя десятками викингов, что держали заставу выше сяцких порогов, ушли в Верховье. Наверное, пойдут в Волгу». «Ух и лис сей Аскальд! Я-то его хорошо знаю!» — скрипнул зубами Ольг. «Как же им удалось уйти!» Певец умудрился убедить их, что конунг поставил его старшим, а Хродгайра и его ближайшего помощника приказал убить, как предателей. «Пожалуй, он ни одного лиса стоит, а не меньше трех», — снова сжал скулы Ольг. «Ничего, сейчас за ними погоню снарядим, устроим на лиса охоту». «Да, воевода, награбленные викинги частью в драккарах своих, что у порогов стоят, спрятали, частью в схронах за поселком. Но мы места те сразу после их ухода отметили. Можно будет раскопать». Подошли Айр, Скоморох, Молчун и вместе с ними прихрамывающий небольшого росточка молодой вепс. «Вот, воевода, тот самый мечник, что троих нурманов и предателя от Горевата уложил, а нас об опасности упредил. Его Шайман Тайгин подлечил, а мы с Молчаном на обратном пути забрали». «Ну что, мечник, большую услугу ты Ладоге оказал! Да что Ладоге, всей Новгородчине!» — обратился Ольг к молодому вепсу. «Где хочешь остаться? Может, в Ладоге родня есть?» «Никто у меня не оставайся. С тобой хотеть идти, Солома. Князь Рарок служить. Вы есть великий мечник. С ними хотеть», — указал Хабук настоящих подле Айра Молчуна, Мишату и Скомороха. «Русский таук, лук, научиться стрелять хотеть и научиться делать», — тихо закончил вепс. «Ну, коли так, — Ольг чуть подумал, — пойдешь в изведыватели. Как, Айр, Мишата, возьмете ястреба?» «Так чего брать-то?» — первым ответил скорый на язык Скоморох. «Он и так уже с нами». «Непременно научим», — степенно добавил Айр, — «и луки русские делать, и еще много чего. А сноровка его охотничья в самый раз будет». «Тогда готовьтесь, пойдем по следу Аскальда, а я к князю». И воевода повернулся, чтобы идти к воротам. «Погоди, воевода, мы не сами с порогов вернулись», — остановил его Мишата. «Молчун, давай старого сюда!» Немногословный изведыватель ушел в сторону берега и вскоре вернулся, подталкивая впереди себя викинга с опущенными плечами, связанными за спиной руками и понурой сидеющей головой. Но вот пленник остановился и поднял голову. «Уго! Что ж тебе не сидится на старости лет в родном фьорде? Тоже за добычей потянуло!» – удивленно воскликнул на свейском воевода. «Хвитербард, ты жив?» – еще более удивился старый викинг. «Да, старик, я выжил. И тогда в рубке усиление эстов, и сегодня, когда твой конунг Гунтар и ярл Лоденбьерн пришли убивать нас с Рарогом спящими», – жестко молвил Ольг. «Где вы его взяли?» — обратился он к изведывателям. «Он с молодым викингом наведался к схрону, наверное, чтобы перепрятать. Нож Молчуна оставил молодого там, чтоб легче было найти схрон, а старого решили взять с собой. Ему многое должно быть ведомо». «Беловолосый, ты убил Гунтара и Лоденбьерна?» — несколько растерянно оглядывая лежащие вокруг изрубленные тела, спросил старый викинг. «Гунтара в честном поединке одолел князь Рарок, а я, наконец, за все рассчитался с косматым медведем», — ответил Ольг. Старый викинг сник, очи его потухли. Ты помнишь, Хвитербард, как я учил тебя хитроумным уловкам в обращении с клинком и нашему широкому шагу викинга? Помоги теперь мне. Убей здесь, на этом поле, где лежат мои верные спутники. Я хочу быть вместе с ними», — попросил Уга, заглядывая в зеленые очи кельта. «Ты же знаешь, я не убиваю безоружных стариков», — покачал головой Ольг. «Так дай мне в руки клинок», — почти взмолился викинг. «Нет!» — снова покачал головой воевода. «Ладно, тогда меня убьет твой конунг. Веди меня к нему», — вдруг решительно молвил, выпрямившись, расправив плечи викинг, и добавил: «Это я убил его младшего брата в Белозере». «Говори, что ты знаешь о смерти Снеуса», — с трудом скрывая волнение, спросил по-нурмански Рарак, когда пленника доставили во двор княжеского терема. «Я знаю все, потому что именно я выполнял повеление Олафа Жестокого», — заговорил старый Уго. «Но если хочешь узнать, дай слово, что убьешь меня мечом, как воина. Иначе я сдохну, но не скажу больше ничего, сколько бы ты меня ни пытал». Рарак посмотрел на него своим синим пронзительным взором. «Я не буду давать тебе никакой клятвы, но если ты скажешь правду, с удовольствием проткну тебя, как старый мешок». Видя, что конунг руссов вскипает гневом, и желая поддержать сей огонь, Уго стал рассказывать: «Я зимовал с купцами в вашей Альдыге, там и свел знакомство с боярином Гореватой. Когда вскрылся лед ранней весной на быстром шнеке конунга Олафа, я отправился в Белозеро. Перед входом в сам град купил в рыбацком селении плоскодонку, выгрузил на нее часть товара, посадил шестерых воинов и троих рабов и велел им ждать 3 дня. Сам с остальными на шнеке отправился в град Белозеро, снял для своего товара склад, как раз на пути от терема конунга Снеуса к торжищу, расторговался и стал готовиться к отплытию. В это время на плоскодонке пришли оставленные мною 6. Мой лучший лучник Витфари занес им питье из грибов на торжище и сообщил, что и как они должны сделать, а потом незаметно занял место на крыше склада. Шнек отчалил от пристани и скрылся из глаз горожан». «Ты ушел на шнеке?» — уточнил Ольг. «Не сразу, Хвитербард», — ухмыльнулся Уго. «Уход шнека был сигналом тем, кто остался, что пора начинать дело. Я пробрался на свой 2-й склад, сменил купеческую одежду на ветхое рубище рыбака и прошелся по торжищу мимо тех 6, слегка задев плащом одного из их рабов, что носили и раскладывали товар. Раб упал. Викинги набросились на местного купца, обвиняя его в убийстве. Началась свара, потом драка». «Ты убил раба, чтобы вызвать свару?» — догадался воевода. «Я когда-то показывал тебе и твоим друзьям эту хитрую уловку, как незаметно в толпе убить человека. Помнишь, беловолосый?» — победно улыбнулся Уго. «Сделав круг по торжищу, я услышал, как по деревянной мостовой застучала дробь лошадиных копыт. Это спешил к спорщикам, требующим княжеского суда, твой младший брат Рерих». При этих словах Уго еще раз с вызовом взглянул на князя, лик которого пошел пятнами, а костяшки перстов, сжимающих рукоять меча, побелели. «Выстрел Витфари был, как всегда, точен». Старый викинг на время замолчал, наблюдая, как его слова действуют на новгородского конунга. Рарак напрягся еще больше. Ему перехватило дыхание. «Стрела угодила ему как раз сюда», — показал на свое горло старый викинг. «Лжешь, старик!» — воскликнул князь. «Ты не мог этого видеть, если стоял далеко! Это тебе рассказал твой лучник?» Что осталось с Витфари, не знаю, я его больше не видел. Разъяренные воины Снеус ринулись на моих, и завязалась смертельная рубка. Жаль, что я не видел, Рерих, сколько княжеских людей уложили мои воины, прежде чем принять свою достойную смерть. Пользуясь дракой, я незаметно проследовал на дальний причал, сел в рыбачью лодку и неспешно отплыл от берега. Шнек поджигал. Ожидал на озере. Воины подхватили меня из лодки почти на ходу. Нас никто не преследовал, да и не до того было. Мои воины рубились до последнего, потому что я дал им питье храбрости. Кто убил Трувора, моего среднего брата, что княжил в Изборске? С трудом выталкивая слова, спросил Рарак. «Сожалею, конунг», — издевательски улыбнулся старик, — «но это не моя работа. Неужто до сих пор сам не догадался? Наивный и доверчивый Рерих!» Уго посылал обидные слова, словно отравленные стрелы, все больше раня княжеское самолюбие. «О нем позаботился твой же родственник, как его там, Фадим, что ли, и он...» Молниеносный взмах меча новгородского князя рассек старого викинга от правого плеча наискосок до самого нурманского пояса. «Эх!» — с досадой молвил князь. «Все-таки не сдержался! Добился своего старый! Эх, негоже!» — с сожалением повторил он. «Теперь сомнение посеял великое насчет Вадима. Сказал Уга правду или выдумал только для того, чтобы разозлить меня и заставить порешить его? Правда, она завсегда сама выйдет, рано или поздно», — молвил Ольг. «С Лодин, Бьорном и Гунтером мы покончили, заодно и с Уго», — огладив усы, пронзительно взглянул на воеводу Рарак, еще кипя от внутреннего напряга. «Теперь в погоню за нурманами. Думаю, полсотни раржичей будет с лихвой. Одно не дает покоя. Почему Скальд не пошел с Гунтером?» «Хитер певец, что твой Югорь. Вроде и схватил, а он меж пальцев раз и выскользнул. Потому я сам с теми 50 пойду и изведывателей, коли дозволишь, прихвачу», — молвил воевода. «Мне, княже, больше Олаф покоя не дает. Почему его здесь не было? Выходит, сына на такое дело рисковое отправил, а сам дома воронов с руки кормит, что ли?» «Княже, воевода, там наш изведыватель только что из Новгорода, вести важные весьма!» Беззвучно появившись в гриднице, доложил непривычно взволнованный Вольфганг. «Так давай его скорее сюда!» Исхудавший, в мокрой рваной одежде, с наспех перевязанной ниже локтя рукой, вошел в гридницу Сивер. «В Новгороде беда, княже!» — молвил он, приложив правую руку к сердцу в знак приветствия. «Посадник Вадим с нурманами Олафа сроился, смуту сотворили, сторонникам Раражичей головы рубят, вешают, дома их грабят, родичей либо убивают, либо в железо куют». «Кто поддержал Вадима?» – отрывисто спросил враз помрачневший князь. «Главные зачинщики в всем деле, кроме Вадима, боярин Горевата и купец Сквырь. Еще начальник городской стражи, с десяток купцов помельче, да те, кто за пенизи им служит. Есть люди, что пошли под Нурман от страха, а есть и такие, кто поддерживают Вадима от того, что он свой, а ты, рекут, чужеземный варяг». «Нурман много?» – уточнил Ольг. «С Олафом пришли два драккара, нурманские купцы, что там были, да еще кое-кто из новгородских к ним примкнул, как почуяли, что пограбить можно». «Чего они хотят? Пограбить и уйти или град оборонять собрались?» — снова спросил Рарак. «Нет. Вадим уже себя князем законным объявил, речет, мол, Рарак не по праву его место занял, потому как он сын старшей дочери Гостомысла. А еще меж ними разговор шел, что сын Олафа, конунг Гунтар, должен взять Ладогу». «Решили, значит, сразу с двух сторон поджечь Новгородчину?» Едва сдерживая гнев, проговорил князь, невольно сжимая кулаки. «Как же ты все это узнать смог?» — обратился он к Сиверу. «Я еще с зимы в помощнике на кухню устроился, печи топил, воду носил, сказался глухонемым, потому на меня никто внимания не обращал. Чего с убогого работника возьмешь, что за еду старается?» «Дякую за службу, брат Сивер. Пусть ладожане о мертвых позаботятся, порядок наведут. А нам мятежников усмирить надо», — молвил озабоченно князь, снова опоясываясь своим болотным мечом. «Готовь дружину, воевода. По конам Руси за предательство крепче, чем за грабеж, карать следует. Я же говорил, что Аскальда голым задом на муравейник посади, он и оттуда невредимым уйдет». Мрачно молвил Ольг. «Выходит, некогда за ним гоняться. В Новгород спешить надобно. А дружина готова, княже. Еще и кольчуги разоблачить не успела».